счастью, он даже не догадывается об этом. Когда тебе потребуются деньги? Я отплываю через 5 дней, в воскресенье. Так скоро? Все мои дела в порядке. Единственное, что осталось, это проститься с Маля. Джерд лукаво улыбнулся. Ты ведь присмотришь за ней в мое отсутствие? Как же я смогу это сделать? У Эдмонда от удивления чуть глаза на лоб не полезли. Она живет на другом конце острова, среди этой вашей родни. Не думаю, что смогу туда выбраться. Но ты знаешь, как она любит пожить в городе осенью и зимой? На северном берегу штормит в это время года. Штормит? Осенью? Эдмонд даже покраснел от возмущения. Штормы начинаются в конце октября, начале ноября. Ты что же, собираешься столько времени провести на материке? Когда ты планируешь вернуться? Честно говоря, и сам не знаю. Я пробуду в Штатах 3-4 месяца, может быть и 6. Сам понимаешь, заранее трудно все рассчитать. Я не собираюсь торопиться, и прежде чем вложу деньги, досконально выясню положение компании. Не хочу рисковать. Эдмонд тяжело вздохнул, и смысл этого вздоха был совершенно ясен племяннику. Дядюшке меньше всего хотелось брать на себя ответственность за племянницу, за которой требовался глаз да глаз. Разумеется, на самом деле следить за Малио будет Леонака на Яхе, поскольку Джейрд никогда бы не рискнул оставить сестру на попечение Эдмонда. Но почему бы немного не позлить дядюшку? Джейрд весело наблюдал, как изменилось выражение лица у дядюшки. Цель была достигнута, и теперь можно поразвлечься. Глава 3. Едва заслышав шум подъезжающего к дому экипажа, Нанеки Капуакеле опрометью бросилась к окну. Было всего около полудня. Так рано Джерд никогда не возвращался. Уверенной походкой он шел по усаженной цветами дорожке к парадному подъезду и был удивительно похож на умершего мужа Нанеки. Родись Пенни Капуакеле в древние времена, он, несомненно, стал бы сподвижником короля Камахамаха, объединившего разрозненные острова в одно государство. Но Пенни ушел в тот мир, откуда нет возврата, оставив Нанеки одну. Пенни был мертв, а Джейрд, такой же красивый, гордый и сильный, как он, жил. Ее не беспокоило, что он был американцем с небольшой примесью гавайской крови. Ведь она и сама полукровка, Хапа Хаоле, наполовину белая. Джейрд был силен, как настоящий островитянин, и сердце его принадлежало островам. Нанеки натянула через голову просторный белорозовый балахон «Му-му» и расчесала густые блестящие черные волосы. Она не любила надевать на себя лишние тряпки, предпочитая ходить в саронге, национальном одеянии, подчеркивающем прелести ее стройной фигуры и открывающим красивые длинные ноги. На северном побережье, где они жили вместе с Малио, Нанеки и не носила ничего другого. Но здесь, в городе, Джерд требовал, чтобы все ее платья были скромными и закрытыми, так как в доме на Британия-стрит у него бывало много важных посетителей. Молодая женщина встретила Джерда прямо в дверях, и он с удовольствием окинул взглядом ее стройную фигуру. «Приветствую тебя, цветок страсти!» — весело сказал Джейрд. И Нанеки радостно улыбнулась. Так он обращался к ней, только когда был в прекрасном расположении духа, что случалось нечасто. «Как ты рано, и Олека!» Нанеки называла его гавайским именем, как и все друзья-аборигены.